Глава 29. Невысокие люди перешептывались, поглядывая на Сергея, при этом держались от него на расстоянии. Слишком уж странным он был и огромным. На незнакомце был небесно-голубой комбинезон с белыми элементами и крепкие ботинки, которые явно входили в комплект с комбинезоном. Подобную одежду люди еще не видели. Видимо, все же никого не завалило. «Так, слушаем меня». Незнакомец громко заговорил, чем испугал коротышек, и те разбежались. Но мужчина не остановился и продолжил. «Мне нужно поговорить с вашим главным и срочно. Мы пришли спасти вас». «Спасти? Они посланники богини? Наверняка. Ты посмотри на этот летательный аппарат. А если он обманывает?» Коротышки скучковались и принялись обсуждать слова гиганта, но тот их прекрасно слышал. «Время!» – рявкнул мужчина, чем вновь напугал коротышек, и те снова разбежались в разные стороны и попрятались. «Чем быстрее я встречусь с вашим главным, тем меньше погибнет ваших воинов». Коротышки замерли и вновь скучковались, собравшись на приличном от Сергея расстоянии. «В его словах есть логика. Давайте сопроводим его. А если он враг? Тогда он уже убил бы нас. А если лорда убьет? У него охрана есть, он сильный». «Логично». Коротышки еще немного громко пошептались, и один из них направился к Сергею. «Мы сопроводим вас, у меня есть машина», ответил мужчина, вышедший из толпы. Он был в серых штанах из ткани и ярко-желтой рубашке. «Он не влезет в твою машину, лучше мой грузовичок», возразил седовласый, но крупный мужчина. «Здоровяк, пошли на улицу». Сергей пошел за стариком, но быстро осознал, что, учитывая свои габариты, по этой маленькой лесенке спуститься он ну никак не сможет. Потому мужчина попросту выпрыгнул из окна. Всего лишь метров 7 лететь. Мужчина выпрямился и огляделся. Он оказался на широкой улице. Имелась проезжая часть и фонарные столбы. Зелени деревья отсутствовали. Все дома вокруг были сделаны из кирпича и в среднем имели по 10 этажей. На обочинах можно было увидеть странного вида транспорт. Сделан он в основном из древесины со множеством металлических труб. «А? Как ты так быстро спустился?» – удивился старик, выбежавший на улицу. «Спрыгнул», – пожав плечами, ответил гигант. «Ам?» Старик посмотрел наверх, на человека и тоже пожал плечами. Вскоре Сергея привели к грузовичку. Выглядел он как паровоз с прицепом. Старик принялся разжигать пламя в печи грузовика, дабы запустить механизмы. Для ускорения процесса подлил в печь топливо. Работал этот поезд на угле, о чем говорил металлический контейнер, заполненный этим ресурсом. Раздался старый добрый чух-чух, и грузовик был готов мчаться по пустым улицам города. Сергей же разместился в прицепе вместе с какими-то ящиками. Машина, громко пыхтя, помчалась по улицам, но ехала она только вперед, несмотря на множество развилок и перекрестков. Как Сергей понял, целью была высокая башня в центре города, что сверкала из-за множества зеркал. Башня была сделана из кирпича и обвита множеством труб, которые словно паутина расползались по всему городу. Пока ехали, мужчина замечал множество взглядов. Люди выглядывали из окон своих домов, дабы взглянуть на гиганта. «Блядь, еще минус одна машина», – проворчал Сергей, наблюдая, как на город падает пылающий Стрикс. «Эй, старик, давай быстрее!» «Быстрее? Хорошо, но держись там!» Прокричал старик, и паровоз загудел, а количество пара, вырывающегося из трубы, возросло в несколько раз. Механизмы закряхтели, а машина затряслась. Скорость начала увеличиваться, а управляемость снижаться. Грузовик-паровоз вилял по дороге, не в силах ехать ровно, но стоило отдать должное водителю, старик не потерял управление. Правда, много и громко ругался, перекрикивая рев механизмов. «Здоровяк, спрыгивай! Эта малышка, кажется, сейчас взорвется!» Выглянув из кабины, воскликнул старик с виноватым выражением лица. Он печалился не из-за того, что сейчас умрет, а из-за того, что не смог довести человека до пункта назначения. В ответ Сергей лишь ухмыльнулся и начал увеличиваться в размерах, при этом покрываясь мехом. Он трансформировался в короля Муу, человека-обезьяну. Не успел старик прийти в ужас от появления чудища, как оно его схватило и вытащило из кабины. Следом Сергей вырвал несколько деталей, что торчали позади кабины. Какую-то цистерну, что была раскалена, парочку труб и какой-то прямоугольный металлический блок, что очень дребезжал. После чего Сергей со стариком были окутаны барьером ауры и произошел взрыв. Но взорвалась не машина, а одна из деталей, что босс вырвал и выбросил. Машина же въехала в жилой дом, пробив стену и заехав в чью-то гардеробную. «Старик жив?» — спросил босс, снимая с головы желтые штаны. «Ха, вижу, что жив!» — оскалив полную пасть острых зубов, произнес человек-горилла. «Жив! Только не ешь меня, чудище!» Прокричал старик, что пытался выбраться из пышного розового платья. Оно было просто огромно, со множеством ремешков и рюшей. «Да кому ты сдался?» Сергей вернул себе человеческий облик и принялся выбираться из кузова, полного одежды. «Если не хотите пожара, потушите печь этой малышки», — громко сказал босс, взглянув на ошеломленных хозяев, что сидели на диване перед здоровенным ламповым телевизором с черно-белой картинкой и пялились на грузовик в своем доме. «Печь!» — воскликнул старик и задергался, из-за чего еще сильнее запутался в платье. «Нет времени», — сказал босс и, схватив старика, вытащил из дома, после чего усадил себе на плечо и побежал к центральной башне. «Отпусти меня, чудище! Зачем я тебе? Я несъедобный!» — кричал старик и вырывался. «Путь покажешь и слово за меня замолвишь перед своим главным». «А-а-а!» Старик вдруг перестал дергаться и осмелел. «Тогда ровнее держи, у меня уже голова кружится. И ты чего так быстро бежишь-то? Зачем вообще нужен был мой грузовик?» Сергей, благодаря своим характеристикам, мог бегать довольно быстро. Также ему в этом помогал навык скорости ветра. Он помогал снизить сопротивление воздуха, если бежать только вперед. «Алло, стража? Мимо моего дома только что пробежал гигант, что похитил бабушку». В одном из домов худенькая женщина в пышном ярко-желтом платье стояла перед большим деревянным прибором на стене. В ее руках было что-то наподобие микрофона на проводе, а к уху она приложила нечто конусоидальное и тоже на проводе. «Как выглядит? Ну, он симпатичный, в интересном костюме лазурного цвета с белыми элементами. На его плече страшненькая бабушка в розовом платье. Несутся они вдоль 5-й улицы, и скажу я, что довольно быстро, как автомобиль. Нет, я трезвая». Сергей мчался на полной скорости, но вдруг раздался громкий сигнал, как от паровоза, только мелодичнее. «Это стража!» — воскликнул старик, а через пару мгновений из улочки слева по улице выскочили две кареты без лошадей. Они громко грохотали и дымили, а из окон выглядывали коротышки с мушкетами. «Объясни им, кто я и куда иду», — ответил Сергей и создал вокруг себя со стариком купол из ауры. «Элли, как успехи у армии?» Мужчина телепатически связался с женой, потому как не хотел отвлекать Соломона. «Часть десанта занимает северные стены, другая часть штурмует башню, начиная с вершины. Готье с Милой уже вступили в бои с вампирами и пытаются замедлить их возвращение в город. Жуки и механизированные отряды вскоре вступят в бой с той же целью». Девушка старалась отвечать коротко и по делу. «Понял. Передай Соломону, что я собираюсь договориться с местным лордом, и если получится, то нападем на кровососов с севера. И передай, чтобы старались не убивать рыцарей. Пополнение нам не помешает». «Хорошо», — ответила девушка, которая находилась в штабе. Встав с места, поспешила к Соломону. Он находился неподалеку и отдавал приказы. Пока Сергей получал информацию, в него летели пули и ругань. Старик же кричал и ругался, пытаясь объяснить стражникам, что они не враги, а также куда они направляются. Ну а стреляли они, потому что Сергей игнорировал их требования остановиться. Постепенно появилось больше экипажей, стало больше ругани и пальбы, но продлилось это недолго, ведь босс добрался до башни, но его там ждали. Четыре бронированных механических монстра, очень схожих с первой версией танка Луи, стояли перед башней. Между танками выстроена баррикада со множеством пехотинцев. Часть из них были закованы в латы. Они были многократно шире своих собратьев. Кто-то из толстяков был вооружен копьем, а кто-то массивным мушкетом. Остальные худые коротышки готовили к бою кремниевые пистолеты и шпаги. «Огонь!» – прокричал один из коротышек, что оказался офицером. Четыре танка с грохотом выстрелили. От инерции боевые машины дернулись, собственно, как и пехота на ней. Четыре пушечных ядра помчались на Сергея, но тот лишь ухмыльнулся и, активировав боевые рефлексы, рванул вперед с легкостью, избегая снарядов. Позади раздались взрывы, и осколки дорожного покрытия разлетелись на сотню метров, круша окна, трубы и уродуя стены жилых домов. Пушечные ядра были зачарованы на силу взрыва. «Не стреляйте! Я не хочу умирать!» — кричал старик, что уже был не на плече, а висел на спине, обхватив руками Сергея за шею. Их накрыло множеством осколков. Аура, конечно, выдержала, но коротышка был до смерти напуган. Босс же ничего не ответил и лишь ускорился. По его барьеру постоянно били пули, но, учитывая, сколько у Сергея очков выносливости, у коротышек раньше закончатся патроны, чем у него выносливость. Вскоре человек оказался около танков и, не трогая пехоту, попросту загнул машинам стволы. «Вы идиоты?» – громко спросил Сергей, схватив за шкирку командира защиты. «Отпусти, раб кровососов!» – прокричал мужчина. «Ты идиот!» Сергей вдруг задумался и понял, что он действительно похож на аргонских рыцарей, да еще и аурой пользуется. Отпустив коротышку, босс, хлопнув себя по лбу, отошел на пару шагов. Одна из его рук заискрилась, вторая покрылась пламенем. Татуировка на его теле ожила и стала фиолетовой ящеркой, а напоследок мужчина обратился в короля Муу. «Раб кровососов, говоришь?» — злобно оскалившись, произнес монстр. «Монстр!» — воскликнули солдаты и открыли огонь. «Отставить!» — прокричал командир. «Не с кровососами он!» Пояснил он, когда все успокоились. «Сбили меня». Сергей указал на небо, где летали стриксы. «Решил поговорить с вашим главным и ускорить процесс истребления аргонцев». Башня пространственного лорда. «Мало, их слишком мало, чтобы победить, но... мощь невероятна. Вот бы их было сотни три». Лорд с помощью телескопа наблюдал за сражением стриксов с вампирами. Но вдруг появились новые противники. «Что это за громадины? Летающие рептилии? Они магические. Дьявол, вот это мощь!» Коротышка застал момент, когда Готье обрушил на армию врага метеоритный дождь. Мила же, летя на более низкой высоте, добивала молнии магов, чей барьер истощился от атаки своего парня. «А это еще что? Громадина? Она что-то сбрасывает? Дьявольское отродье!» Коротышка рухнул на задницу, но через мгновение вскочил и вновь взглянул в телескоп. В это время впервые поднятый для использования в реальном бою старенький американский бомбардировщик Б-52H пролетел над полем, бомбардируя армаду химер-контейнерами с адской смесью. Только вот это было не просто топливо, а зачарованные метателями третьего уровня бомбы. Каждый контейнер вмещал в себя 50 литров адской смеси и 5 кило металлических поражающих компонентов. Бомбардировщик мог нести более 30 тонн различных бомб. Убежища столько не было, потому что шло тестирование как бомбардировщика, так и боезарядов. Но пространственный лорд был в восторге и ужасе одновременно. Контейнеры белого цвета падали на головы химер и взрывались. Взрыв был такой силы, что все в десятки метров разрывалось на части, а потом и сжигалось. Если адская смесь попала на тело, оно будет испепелено. Впрочем, это лишь косвенный урон. Основной наносили поражающие элементы. Разлетаясь во все стороны с огромной скоростью, они прошивали химер насквозь. Один элемент мог ранить до 10 врагов. «Мясорубка!» – пробормотал лорд, приблизив телескоп, смотря на тысячи трупов и еще большее количество раненых. В этот момент в помещение спешно вошли командир охраны башни и гигант. «Великий мастер, к вам пришелец, один из тех, кто атакует аргонцев!» – громко заявил командир, и лорд тут же оглянулся. «Он похож на раба!» Вырвалось у коротышки лорда после некоторой паузы. «Впрочем, многие Гарри похожи друг на друга. Но, надеюсь, дорогой друг, ты не будешь против, если я все же подстрахуюсь и...» «Великий мастер, мы напали на него, посчитав рабом, но он с легкостью одолел 4 паровых танка и прорвался через группы сдерживания». Пояснил командир охраны, открыто говоря, что в случае чего им всем хана. «Подмечу, что никто не пострадал», — улыбнулся Сергей. «Только вот мы лишились 4 танков», — горестно вздохнул лорд. «Почините, там лишь стволы выпрямить», — пожав плечами, ответил мужчина. «Там, кстати, парочка моих ребят разбилась. Буду благодарен, если поможете им. Птичек не трогайте, мы их сами потом достанем. Очень уж они хрупкие». «Птичек? Вы пролетающие машины? И почему вы говорите, что ваши? Вы их главный?» — поинтересовался лорд и оскалился в насмешливой улыбке. «Тогда это позор, что командир авиагруппы первым был подбит». «Ну, с первым уровнем навыка пилотирования от молнии особо не поуклоняешься. И нет, я не командир авиагруппы, а спаситель мира. По крайней мере, так называют таких, как я, в пространственном океане». «Ха-ха, очень смешно. Если ты самый главный, то чего не ведешь свою армию в бой, а пошел авангардом?» В саркастическом тоне спросил коротышка. «Зачем мне самому вести армию, если есть те, кто может это сделать намного эффективнее?» Сергей посмотрел на коротышку, как на дурака. Тот взглянул на человека с непониманием в глазах. «Ладно, это не важно». Сделав серьезное лицо, заявил гигант. «Присягни мне на верность вместе со своим народом и заключи договор. Тогда я смогу переместить свои войска и ударить кровососом в тыл». «Сперва докажи, что ты на самом деле спаситель мира и правитель тех, кто пришел спасти нас». После слов коротышки в помещение влетело облако тьмы и появилась Рейн. Девушка радостно улыбалась, но по ней было видно, что Батира устала. «Это мой босс, он действительно спаситель мира», — сообщила Рейн, встав подле Сергея, после чего босс взмахнул рукой, предлагая коротышке заключить договор. Армия королевства Аргон стремилась как можно быстрее вернуться в свой город, но постоянные атаки с воздуха не позволяли этого. Сперва атаковали стриксы, потом прилетели драконы с бомбардировщиком, а вскоре к атаке присоединились и вертушки, что ранее высадили десант на стенах. Магам и рыцарям приходилось постоянно поддерживать барьеры, из-за чего они были словно черепахи. Потому первыми к стенам родного города подошли химеры под управлением магов-наездников. Они восседали на самых различных химерах, от огромных, способных разместить до 20 магов и затоптать танк, до более мелких, но быстрых и шустрых. Такие наездники, как правило, шли на передовую и состояли из двух магов. Один управлял группой химер, второй создавал магический барьер. Подошедших к городу ждал неприятный сюрприз. На стенах расположились люди. Правда, сравнительно немного, всего 1000. «Мерзкий Гайри, да как вы посмели!» — яростно кричал пространственный лорд королевства Аргон. Башни, что усиливали магию всех, кто в них находился, и обошлись в немалые деньги, уничтожены. Город дымился, да и если приглядеться, то из центральной башни тоже валил дым. «Убить их лишь горстка!» — приказал лорд, и остальные всадники повели химер в атаку. Но вдруг запылало небо. Вампир поднял голову и ужаснулся. «Как это возможно? Это же наша магия!»